Глава 15. Поспать удалось лишь пару часов. Деш решил выдвигаться рано утром. С нами летел настоящий взвод охраны, в котором, впрочем, уже не было нужды. Еще вчера вечером Деш пустил в инсток новость о том, что военные, охранявшие нас, носили артефакты маскировки, то есть фактически обвинил их в предательстве. Подобное заявление от главы артефакторной компании «Дефакт», да к тому же официального слышащего, пусть он таким на самом деле и не являлся, не ставило сомнений в правдивости его слов. Ему верили безоговорочно. Уже через час, несмотря на ночное время, премьер-министр принес официальные извинения Дешу Дефаену и его супруге, на весь Долноград пообещав разобраться в этом деле, а виновных наказать. Все это вызвало большой резонанс в обществе и вполне могло спровоцировать гражданскую войну. Драконы – существа буйные, им всегда нужны весомые доводы и откровенное изъяснение. Таким образом, теперь в интересах правительства обеспечить мне максимальную безопасность, чтобы с моей головы не упал ни единый волосок. При таком раскладе дел дышать сразу стало легче. Международным порталом мы прошли без эксцессов. Суровый климат встретил нас яркими лучами полуденного солнца, светившего через остекленную крышу. Сотрудники телепорта, два светловолосых темнокожих эльфа с узкими раскосыми глазами, проводили нас в комнаты отдыха, чтобы мы смогли переодеться в теплую одежду. Облачившись в светло-голубые комбинезоны с оторочкой из искусственного меха на капюшоне, теплые шапки и перчатки, а также обув ботинки с подогревом, мы вышли из комнаты. Наши охранники были одеты примерно так же, с той лишь разницей, что комбинезоны на них были темно-синими. Мы прошли к подготовленному заранее Карвелу, настоящему броненосцу, рассчитанному даже на снежные бури, и отправились в отель. Без Аждана и Олда я чувствовала себя неуверенно. Но главное, что с ними все в порядке. Через пару недель Аждан вернется в строй. По его уверениям, он попадал и не в такие передряги. Позавтракав в номере, мы отправились на встречу с нашим гидом, Элиталем Лавиати. Он должен будет показать нам местные пещеры, а также находиться рядом в случае непредвиденных ситуаций. В Мьелборге было много различных экскурсионных компаний, ведь жители других стран приезжают сюда, чтобы бросить вызов себе и судьбе, проведя несколько дней, а то и неделю на морозе в суровых условиях этого края. Эльф ждал нас за столиком в ресторане отеля. Внутри было тепло и уютно, но люди вокруг все равно сидели в шерстяных вещах и теплой обуви. Сказывалась местная мода. Здесь просто не носили легких вещей. Назвав баснословную цену за свои услуги, эльф посмотрел голографическую карту, после чего удалился, пообещав ждать нас через час у парадного входа. Я бы ему ни за что таких денег не заплатила, но Деш посчитал эту цену разумной, поэтому и оспаривать не стал. Через час мы, все так же экипированные с рюкзаками на плечах, встретились с эльфом. С нами были еще два охранника, остальных не посчитали необходимым брать с собой. Что может случиться? Мой браслет немного вибрировал, словно волновался, тем самым нервируя меня. Теперь я еще больше уверилась, что недостающая часть браслета где-то рядом. Мы прибыли к нужной пещере, после чего высадились из Карвала. Вокруг были бескрайние снежные просторы с заледеневшими пещерами. Ветер подвывал, подкидывая снежинки вверх. Я сняла темные массивные очки и огляделась, прищурившись. Снег буквально ослеплял. Но все равно красота неописуемая. «Неплохо смотрится, правда?» — с усмешкой спросил Элиталь. «Не настолько, чтобы бросить Долноград и поселиться здесь», — ответила я, вновь надев очки. «Но попасть сюда на экскурсию определенно стоит». Эльф ничего не ответил. Мы поднялись на скайборды и полетели ко входу пещеры. Браслет начинал вибрировать сильнее, словно желал воссоединиться с возлюбленной. Я давно начала догадываться о свойстве браслета и его судьбе, но пока боялась делать какие-то выводы. Оказавшись внутри, мы спустились и взяли скайборды в руки. Вокруг были ледяные глыбы, свисающие с потолка и растущие прямо из пола. Некоторые соединились, подточившись, и создали сталагнаты, но не в форме колонн, а этаких кривых зеркал. Здесь было красиво, словно волшебной сказки. Но суровой волшебной сказки, не романтичной, а с флером хоррора. От этой мысли я даже вздрогнула, оступилась и сбила небольшой ледяной камушек, который угодил в соседнюю глыбу. Отскочив от нее, он прыжками прошелся по замороженной водной глади, раскинувшейся перед нами. Чтобы пройти ее, пришлось вновь забраться на скайборды. Пещера была неглубокая, а с помощью карты мы легко нашли нужную ледяную глыбу с небольшой темной точкой. Элиталь проверил прочность опоры, после чего начал поджигать лед горелкой. До меня уже начали доноситься мысли второй половинки браслета. И это было очень странно. Обычно заклинание вкладывается лишь в одну часть артефакта, которую мы и слышим, а вторая лишь ее дополняет. Но чем больше таял лед, тем больше я понимала, это две равноценные части. Наконец Элиталь убрал горелку и подковырнул уже подтаявший лед, извлекая на свет небольшую темную жемчужину. Мы все сняли очки, чтобы лучше рассмотреть морской дар. Словно величайшее сокровище я взяла его в руки, почувствовав и тоску, и радость. Совсем скоро, еще немного, и я соединю вас вместе. Но я ошиблась. Мне достаточно было поднести жемчужину к браслету, чтобы она притянулась к нему, идеально умещаясь в огранке. В этот же момент меня словно током пробило, окатило волной невероятной тоски, а потом все исчезло, словно и не было никаких чувств. Даже моих собственных. «Инара?» Позвал меня Дирш, и я посмотрела на любимого мужа. По идее, любимого, но сейчас я ничего к нему не чувствовала, словно он для меня был чужой человек. Да и все остальные эмоции как-то притупились, ушли на второй план. С таким холодным рассудком я сразу все поняла. Поняла, почему королева носила этот браслет. Браслет, подаренный любимым. Созданный великим артефактором, который обожал свою королеву, но их любви не было места там, где царила политика. Королева нужна была своим подданным, своему народу. Она многое сделала и помогал ей в этом браслет. Да, обе части являются артефактом. Сам браслет усиливает эмоции, служит неким ретранслятором, а вот его сердцевина притупляет, избавляет от ненужной боли. Словно забирает в себя все, что ощущает и усиливает браслет. Ее величество Ефиана была слышащей. Таким образом, она смогла сохранить свою любовь в сердце, но так, чтобы она не мешала ей править Долноградом. А возлюбленный сам сделал ей этот артефакт и отошел от дел. В нем нет ничего магического, если не считать любовь магией. Как же слепо посланники мира. Как слепа была я. Я сняла артефакт легко, словно обрезая с ним любую связь. Он мне ни к чему. Я хочу любить Деша и чувствовать его любовь. Хочу быть с ним всегда. Моя история не такая печальная, как у королевы, поэтому я отказываюсь принимать этот дар. Браслет тут же потерял ментальную связь со мной, но то, чего я не ожидала, случилось. Он мысленно потянулся к Дешу. Я услышала его зов, а муж изумленно распахнул глаза и пошатнулся. Мы с Элиталем поддержали его с обеих сторон, не давая упасть. Черный дракон смотрел исключительно на артефакт, словно слышал его. А тот манил, призывал. Ему нужны были эмоции, он питался ими. Эта злосчастная сердцевина, которую мы нашли, была настоящим эмоциональным вампиром. Сосала, высасывала, не оставляя после себя ничего. И ей нужна была новая жертва. Именно поэтому создатель артефакта решил навсегда избавиться от него, закинув в другую часть мира. Браслет лежал на льду, там, куда его бросила. Диаш потянулся к нему, но его остановил Элиталь, а затем я дала хорошую пощечину. Дезориентированный слышащий, в котором только что проснулась после глубокого сна магия, был легкой добычей для этого браслета. Сейчас его дар словно маленький ребенок, готов тянуться ко всему, что его зовет. Но я не позволю этому случиться. Схватив лежащую рядом горелку, я направила ее огонь на браслет. Пламя должно было опалить металл, но браслет остался лежать на прежнем месте. Элиталь уже не удерживал Диаша. Муж сам пытался бороться с сильным зовом браслета. До меня тот даже не пытался дозваться. Ведь я тренировала свой дар годами и могла, если хотела, приглушить их зов. Озлобленно откинув горелку, я встретилась взглядом с Диашем. Браслет не уничтожить, поэтому его создатель разлучил части, а не разрушил. Значит, нужно оставить его здесь. Быть может, сюда никогда не нагрянет слышащий и не услышит его зов. «Деш», — позвала я мужа. «Я в порядке», — с трудом ответил дракон. «Идем отсюда». «Только выкинем этот артефакт на дно этого замерзшего озера», — согласилась я и собиралась поднять артефакт, как увидела у себя на груди красный прицел бластера. Медленно подняв голову, я увидела Карлана. С ним были еще с десяток наемников — Диаш тоже развернулся, но на него также был наставлен бластер. «Советую не двигаться», — сказал гендиректор Aliens EL. «Быть может, я промахнусь или рука дрогнет, но вот эти ребята очень меткие, поверьте на слово. Не стоит проверять. Энара, толкни ко мне своей прекрасной ножкой артефакт». Я не послушалась, застыв. Диаш не сводил взгляда с наемников. «Зачем он тебе, Карлан? Этот артефакт бесполезен, он лишает эмоций, в этом его единственная магическая сила». Медленно проговорила я, опасаясь неожиданной агрессии. «Не думаешь же ты, что я тебе поверю. В хрониках говорится, что он дает могущество». «Хроники ошибаются». «Хватит лгать!» — прикрикнул Карлан, словно потеряв терпение. Браслет продолжает вызывать именно к нему. «Я слишком долго за тобой бегал, надеялся, что ты по своей воле передашь мне браслет. Но теперь я вижу, что ты сама отказалась от него. Уж не знаю, по какой причине, но я его забираю. Артефакт, Энара, живо!» Выбора не оставалось. По крайней мере, этот браслет не такой уж опасный, а Карлан и так лишен всяких эмоций. Так что они нашли друг друга. Толкнув ногой браслет, словно мячик, я проследила, как он легко скользит по льду прямо к ногам гендиректора Aliens EL. «Благодарю, Энара», — отозвался Карлан и взял в руки браслет, уже смотря исключительно на него. Не став долго ждать, он надел его на руку, облегченно выдохнул и произнес. «Ты солгала, Энара, с этим браслетом на руках я смогу свершить великие дела». На краткий миг я засомневалась, правильно ли растолковала особенности браслета. Нет, ошибиться я не могла. Это Карлан сильно ошибается, думая, что браслет что-то ему дает. Лишь самовнушение. Браслет притупил и без того неострые эмоции, убил сомнения. Кажется, и горы по колено. Но ведь сомнения помогают принять нам правильное решение. Они неотъемлемая часть нас. Королеве браслет был не опасен, она имела над ним контроль благодаря чистому и доброму сердцу. А еще она была очень сильной слышащей. Каждый вечер она снимала его, позволяя эмоциям взять верх над разумом. Но уже сейчас я вижу, что Карлан ни за что не расстанется с этим артефактом. Слишком слаб для этого. Мне ли его останавливать? «Вершить великие дела можно и без какого-то артефакта», — добавил Диш, и Карлан усмехнулся. «И это мне говорит глава артефакторной компании Дефакт, который даже не владеет даром слышать». «С чего такие выводы, Карлан?» Приподняв бровь, спокойно спросил муж. «Быть может, стоит проверить, когда выберемся отсюда». Диаш понял, что выбраться отсюда нам не дадут, поэтому решил вывести Карлана на эмоции. Вот только все его эмоции блокируют браслет, поэтому план изначально был обречен на провал. Но попробовать стоило. «Ты знаешь, мне хочется», — пожав плечами, задумчиво ответил блондин. «Даже если мои выводы ошибочны, что с того? Скоро весь мир будет лежать у моих ног, не сомневайся. С этим браслетом я смогу все». «И в чем же, по-твоему, заключается его сила?» — спросила я. «В правильных решениях», — мгновенно отозвался Карлан. «Как же иначе королева присоединяла территории, заключала выгодные контракты, имела множество выгодных связей? Ее направлял этот браслет, понимаешь? Я буквально чувствую, как следует поступить». Теперь я точно подтвердила свою теорию. Браслет лишил Карлана сомнений и осторожности. Боюсь, далеко он без них не продвинется. Верные решения не принимаются без метаний и сомнений. «Ты совершаешь ошибку», — наивно сказала я, и Карлан улыбнулся. «Энара, Энара, ты просто восхитительна. Поверь, мне очень хочется спасти тебя. Но ты же понимаешь, что я не могу этого сделать. Прости меня, если сможешь». «А впрочем, мне прощание нужно, я буду нести этот крест». «Как благородно», — фыркнул Диаш. Карлан ответил тонкой улыбкой и приказал наставить на нас бластеры. Диаш взял меня за руку. Я посмотрела в глаза мужу и подумала о том, что наша история любви была совсем недолгой. «Я люблю тебя, Энар», — неожиданно прошептал Диаш. Самые важные слова на последних минутах жизни. Все вокруг померкло. Карлан внимательно смотрел на нас. В пещере, да еще в такой тишине, наши слова были отчетливо слышны. Но на свидетелей было плевать. Разве до них есть дело, когда тут признание в любви на последних минутах жизни? «Почему ты раньше не рассказывал о своих чувствах?» не упадало подходящего времени. Мое положение в компании было шаткое. Мы с тобой все время проводили на работе. Когда же я осознал свои чувства и наступил нужный момент, то я с горечью осознал, что совершенно тебе безразличен. Ты мне не безразличен. Я знаю. С грустной улыбкой ответил Диаш. Хватит уже. Я дал вам достаточно времени, чтобы проститься. Оборвал нас Карлан. Прощайте. Умирать вдвоем должно быть не так страшно. Но нет. Еще страшнее, потому что больше всего хочется спасти любимого. Почему жизнь так несправедлива? Зачем я вообще решилась на эту экспедицию? Будь проклят этот браслет. Не спастись. Тут даже драконами не обернешься, иначе вся пещера посыплется и нас накроет обломками. Это тоже верная гибель. Или все же рискнуть. Пока я размышляла, в пещере появились следующие действующие лица. Они встали вторым кругом и обогнули Диаша и его наемников. Даже учитывая то, что они были в комбинезонах, и я не могла увидеть татуировки, была уверена, это посланники мира. Может, хоть они нас заберут. Я даже готова была побыть еще немного заложницей. «Карлан Эфлот», — задумчиво произнес незнакомый мужчина в черных очках. «Отдайте артефакт». Бластеры с нас перевели на новых знакомых. Диаш не стал ожидать окончания столкновения, дернул меня за руку и увлек за одну из ледяных глыб. Да, к выходу мы просто так не пройдем, но хотя бы не будем такими уж беззащитными. Две группировки выясняли отношения. С ума сойти. И это все заварила я. «Что будем делать?» Прошептала я, заметив, что эльф тоже скрылся за глыбой, но уже за другой. Ответить Диш не успел. Появились новые действующие лица. Почему-то я даже не удивилась. Возникло стойкое ощущение, что здесь была назначена встреча, о которой мы даже не подозревали. Иначе как еще объяснить правительственные войска Мьелборга в далекой от цивилизации пещере? Я это объяснить не могла. Только шпионажем. Началась перестрелка. Бластеры наемников и посланников, заряженные артефактными накопителями, стреляли сгустками черной материи, мгновенной смерти. А вот правительственные войска ограничивались снотворными зарядами. И сейчас две группировки ополчились против них. Диаш, взяв меня за руку, решился на отчаянный шаг. Перебежками, прячась за ледяными глыбами, перейти к замерзшему озеру. Мне было страшно, и только рука надежного мужчины рядом удерживала меня от паники. Нам почти удалось выбежать, но в этот момент один из черных выстрелов попал в глыбу, за которой мы временно прятались. Диш заслонил меня от осколков, нависнув сверху. Вытолкнув меня в сторону, он повернулся, и в этот самый момент на него обрушилась вся ледяная глыба, прочно придавив к полу. Я кинулась к нему, едва не попав под обстрел. Диш даже не мог оттолкнуть глыбу. Его руки были под ней. Я испугалась. Так сильно, как никогда прежде. Даже когда на нас наставили бластеры, была слабая надежда, что мы выживем. Но что же делать сейчас? Как помочь мужу? Обернуться нельзя. Мы разнесем пещеру к чертовой матери. Но разве имеет значение, если он не может выбраться? Нас накрыла чья-то тень. Испуганно подняв голову, я увидела наемника, который настроил на меня бластер. Страх длился секунду, а в следующий момент его огрел по голове ледяным осколком Элиталь. Я облегченно выдохнула и обернулась к мужу, немало удивившись. Браслет, подаренный мной, нагревался на руке Диаша, и огонь вокруг него разрастался, растапливая ледяную глыбу ровно посередине. Прошла минута, и она раскололась пополам. Элиталь, оценив ситуацию, помог выбраться Диашу, а после подхватил бластер наемника. «Делаю я это не по доброте душевной, а из-за второй части оплаты. Аванс-то я всегда беру на случай непредвиденных ситуаций», — прокомментировал эльф. «Правда, настолько непредвиденные еще не случались». Обняв мужа, я резко отстранилась, и мы уже втроем побежали к озеру. Здесь встретили несколько вооруженных эльфов, стоявших на стреме. Увидев их, я едва не расплакалась. «Мы спасены. Теперь все будет хорошо». Примерно через 15 минут после основных событий мы сидели и отогревались в вагончике теплыми одеялами и горячим чаем. Недавно всех преступников вывели в наручниках, поставили кругом на открытую местность под надзором, ожидая грузовые карвелы для транспортировки в места заключения. Диш обнимал меня и периодически целовал волосы. Мы сильно испугались друг за друга. Это было по-настоящему страшное испытание. Но главное, что оно осталось позади. Уже прибывшие журналисты стучались в вагончик, но их не пускали. Наших охранников, которых мы оставили вместе с Карвалом, снаружи убили. Я все никак не могла в это поверить. Телохранитель очень опасной профессии, как ни крути. Неужели из-за неправильного толкования одного артефакта погибли невинные существа? Никак не могу в это поверить. Звонила мама и плакала в трубку. Я тоже невольно разрыдалась на плече у Диаша. Муж целовал висок, шепча успокаивающие слова. Меня трясло. Медики осмотрели нас, и мне дали седативное средство, которое помогло хоть как-то прийти в себя. В отель я возвращаться не хотела, поэтому нас отвезли в телепорт, и мы порталом вернулись в Долноград. По пути нас преследовали журналисты, поэтому пришлось дать им короткое интервью, чтобы они отстали. В Инстоке уже появились новости о том, что Карлана Эфлота сняли с должности гендиректора, а семья отказалась от него. Мне его было жаль. Он заслуживал лучшей доли, но непомерные амбиции сгубили его. Браслеты забрали власти Мьенберга, но его принадлежность им будут оспаривать власти Долнограда. Но это будет совсем другая история, не имеющая ко мне никакого отношения. А в моей истории остались только любовь и счастье с самым замечательным мужчиной в мире –